Я начал встречаться с женщиной-врачом, одной из немногих афроамериканских женщин, которых я видел в госпитале. Она привлекала своим умом и амбициозностью, но в постели была напряженной, так что влюбиться у меня не получилось. Потом была симпатичная негритяночка, от которой весь госпиталь сходил с ума. Эта милая девочка с соблазнительными формами, длинными пушистыми волосами и лицом цвета темной карамели в конце концов приняла мое приглашение сходить в кино. И мы начали встречаться. Приглашение к ней домой пришлось дожидаться почти вечность. Но по злой иронии судьбы, когда это случилось, я так устал на работе, что не успел уютно устроиться с ней на кровати, как провалился в сон. Следующее, что я помню, эта милая девушка трясла меня за плечо и презрительно указывала на дверь. Я угрюмо вышел из дома, еле передвигая ноги, бормоча извинения. Когда я вышел на улицу, на меня налетел резкий порыв ветра. «Там холодно», — сказал я в надежде, что она передумает. «Очень жаль», — ответила она, — «потому что у меня здесь жарко», и захлопнула дверь перед моим носом. Таково было плачевное положение вещей в моей личной жизни в тот памятный весенний день, когда я в одиночестве шел по Юнион-сквер, и со мной заговорил мужчина среднего возраста с портфелем, заметив, что Сан-Франциско — это тихоокеанский Париж. День клонится к вечеру. Нет ничего необычного в том, что он говорит. «Слушай, я иду пропустить стаканчик в баре. Не присоединишься?» «Хотя я пью мало, я думаю, а почему бы и нет?» «Я все еще изучаю город и толком не знаю, где обычно собираются женщины, поэтому я с энтузиазмом иду за ним. Бар под названием Саттерс Милл оказывается совсем не тем местом, где собираются женщины. Более того, когда мы заходим внутрь этого заведения, и я начинаю привыкать к темноте, я вообще не в состоянии высмотреть здесь ни одной женщины. Я вижу одних мужчин, причем двое из них целуются. И я понимаю, что это бар для геев. «Знаешь что?» — говорю я этому парню, делая вид, что в первый раз посмотрел на часы. «У меня завтра работа в утреннюю смену. Очень приятно с тобой познакомиться, но мне нужно идти». Он даже не успел ничего ответить, так как я сразу ушел. Это не первый раз, когда ко мне подходят геи. Обычно мне не составляет труда объяснить, что я не интересуюсь мужчинами. Я считаю себя достаточно терпимым, особенно после службы на флоте. Но сейчас на душе так тошно от невозможности найти женщину, что у меня нет настроения быть вежливым. Поскольку у меня не получается построить отношения с женщиной из Сан-Франциско, я все чаще набираю номер моей далекой девушки Шерри Дайсон, о которой мне так и не удалось забыть с тех пор, как я впервые увидел ее с футболкой в руках в окне магазина, где продавали одежду для армии и флота. К тому моменту она вернулась в Вирджинию с дипломом магистра и работает экспертом по образованию в области математики. Помимо регулярных телефонных разговоров, она несколько раз приезжала ко мне, хотя ни один из нас так и не предпринял никаких шагов к тому, чтобы наши отношения перешли в более серьезную стадию. Как-то мы разговариваем с ней вечером,